Нестеров, Евстигнеев, Балашевич, Зейдель, Троицкий, Танеев, Пивоваров, Брусков. Часть этих людей – писатели, которые стали участниками «Лесков случайно», часть – профессионалы лубочной литературы. Труд и тех, и других в «Летучих листках» не внес в литературу какого-либо маломальски ценного вклада, но и не нанес ей существенного вреда. Можно вполне согласиться с цензором Никитенко, записавшим у себя в дневнике следующее. «Поутру был у князя Щербатова. Неутешительный разговор о современных делах. В главном правлении училищ генерал-губернатор напал на несчастные листки, которых развелось ныне множество и которые продаются на улицах по 5 копеек. Это его пугает. Между тем в этих листках нет ничего, ни умного, ни опасного. Им строго воспрещено печатать что-нибудь, относящееся к общественным вопросам. Это пустая болтовня для утехи гостинодворцев, грамотных дворников и прочих. Один господин литератор и мне говорил, что их следовало бы запретить. Зачем? — отвечал я. Конечно, это вздор, но он приучает грамотных людей к чтению. Все-таки это лучше кабака и харчевни. Между тем, от вздорного они мало-помалу перейдут и к дельному. Ведь и хлеб вырастает из навоза. Да и что это за система все запрещать? К чему только протянет руку русский человек самым невинным образом, тотчас и бить его по рукам. Ведь и в старину издавали же для народа лубочные картины с разными рассказами и сказками, но наши великие администраторы во всем видят опасность. Дневник Никитенко, запись от 17 мая 1858 года. Повторяю, что с этими суждениями о летучих листках цензора Никитенко можно было бы согласиться, если бы в их число не внес и своего вклада, интересующий нас сейчас, Борис Михайлович Федоров. Вклад его был, разумеется, просто подлый, и листки его резко отличны от всех других листков 1858 года. В приведенный выше список летучих листков я нарочито их не включил, так как считал, что подобные опусы Бориса Федорова заслуживают быть представленными отдельно. Листков у него было всего 2, и назывались они «Басня», «Ороскоп кота», «Акростих» и «Моим трутням совет». Первый листок напечатан в Петербурге в типографии Гинце и имеет цензурное разрешение от 10 апреля 1858 года. Это второе издание листка. Первое вышло в феврале того же года. Весь текст напечатан на одной стороне листа и представляет из себя стихотворение «Акростих» следующего содержания. «Кот Васька желчный и кривой отсюда в Альбион забрался. Ломать придумал край родной. Он в чуже знать ума набрался. К мадзиновским рядам пристал, анучки с полушубком тертым, лежанку, на которой спал. Щипать да рыть не уставал, и весь тот ссор в журнале издавал. Как вдруг молва о том идет, у бритов Альен Билл в закон войдет. Пришельцу Ваське стал грозить Европы общий приговор, таких, как он, велят ловить, чтобы печатный вздор, ясновельможный кот и вор, гремучим наполняя ссором, отважно не бросал в людей. Тут Ваську, как освищут хором, отправят вдруг в Ботанибей, велят за полюса звезду повесить, а колокол коту к хвосту привесить. И выйдет тут такой трезвон, что мыши, крысы и педанты, сулил которым гибель он, не попадут уж в арестанты. Вся эта галиматья подписана Ижицем, расшифрованным ныне псевдонимом Бориса Федорова. Из первых букв этого, с позволения сказать, акростиха, получается фраза колокольщику петля готовы. Нетрудно догадаться, что...